стал своею судьбой. Как светло мне было рядом с тобой. Ты не знал, любимый, и я не знала, что нам даже вечности будет мало. Я тогда не знала, и ты не знал, что нам целый мир будет слишком мал, слишком мал. Но пришел другой, и я поняла, что у нас с тобою сказка была. Говорит он, сказки тают, как дым, и теперь я не с тобою, а с ним. Ты не знал, любимый, и я не знала, что нам даже вечности будет мало. Я тогда не знала, и ты не знал, что нам целый мир будет слишком мал, слишком мал. Учит он, что надо жить для побед. Никаких проблем у нас в жизни нет. Что душе угодно, все для меня. Но я не могу так больше ни дня. Ты не знал, любимый, и я не знала, что нам дать.